«Да, но он умрет, оставаясь верным», — воскликнула чувствительная Анна. «Право», — возразил Гранариус. «Не все ли равно, умереть верным или неверным, если умереть придется?» «Вы никогда нас не поймете», — сказала Анна таким тоном, как будто хотела испепелить отца. «Но вы его не обольстите. Он противится любым обольщениям. А с вашей стороны, господин Жюль, очень дурно принимать участие в таких злых делах. Вы, должно быть, не способны на такую любовь. Ведь ясно, что Жарпеадо не нужен никто, кроме Ранагриды». «Моя дочь права. А что, если мы, за неимением лучшего, попытаемся привести пурпурные пеленки, в которых к нам прибыл Жарпеадо из своего прекрасного королевства Кактриана, в то состояние, в каком пребывают принцы за 10 месяцев до своего рождения? Вдруг там отыщется хоть одна Ранагрида?» «Вот, батюшка, благородный поступок, за который вы удостоитесь восхищения всех женщин!» «И поздравления от министра!» — воскликнул Жюль. «А также изумление ученых!» — подхватил профессор. «Не говоря уже о благодарности французских коммерсантов». «Да, но...» — опомнился Жюль. «Разве Планшет не сказал, что состояние, в котором находятся принцы за 11 месяцев до своего рождения...» «Дитя мое!» — мягко перебил Гранариус своего ученика. «Разве ты не видишь, что природа, повсюду равная себе самой, сохраняет представителей клана Жарпеадо в таком состоянии годами? О, лишь бы только мешки с монетами их не раздавили!» «Он меня не любит!» — вскричала несчастная Анна, видя, что Жюль вне себя от любопытства последовал за Гранариусом, вместо того, чтобы остаться с ней наедине. Глава 7. В большой теплице ботанического сада. «Можно я пойду с вами, господа?» — спросила Анна, когда отец ее возвратился с листком бумаги в руках. «Конечно, дитя мое», — отвечал профессор со своей обычной добротой. Гранариус был рассеян, но дочери этот его недостаток сулил много преимуществ. Как часто мягкость оказывается ничем иным, как плодом безразличия, почти так же часто, как милосердие, оказывается плодом расчета. «От цветов, которые мы нарвали вчера, господин Жюль, у вас ночью разболелась голова», сказала Анна молодому ученому, пропустив отца вперед. «Вы поставили их на окно, а до этого спели «Матильда, свет моих очей». Это нехорошо. Зачем петь про Матильду?» «Но сердце пело про Анну», — отвечал он. «Однако откуда вам известны все эти обстоятельства?» — прибавил он с ужасом. «Неужели вы сомнамбула?» «Сомнамбула?» — переспросила она. «О, что же стало с молодыми людьми в наш развращенный век? Они готовы свести любое чувство к электромагнетическому флюиду, к избытку теплорода». Примечание. Теплород, согласно терминологии конца XVIII, начала XIX века, невесомый флюид, присутствующий в каждом теле и являющийся источником тепловых явлений. Конец примечания. «Увы», — подтвердил Жюль, — «во всяком случае у животных все именно так и происходит. Смотрите, мы добились здесь», — и он не без гордости указал на прославленную теплицу ботанического сада, примыкающую к холму, увенчанному Бельведером, «мы добились здесь тропического тепла и посадили тропические растения. Отчего же мы не можем вырастить огромных животных, скелеты которых восстановил славный Кювье? Все дело в том, что в нашей атмосфере не хватает углерода. Должно быть, наш земной шар, подобно юнцу Транжиру, обошелся с ним чересчур нерасчетливо. Чувства наши входят в уравнение». «О, дьявольская наука!» — воскликнула Анна. «Ну что ж, в таком случае предавайтесь любви в своем саду, между кабинетами сравнительной анатомии и зоологической химии. Вооружайтесь пробирками и вычисляйте, сколько углерода человек тратит, взбираясь на гору. Ваши чувства входят в уравнение, где вторым членом служит приданое. Вы не знаете, что такое любовь, господин Жюль?» «Я знаю это так хорошо, что ради устройства нашего семейного очага, если, конечно, вы захотите выйти за меня, мадемуазель, я верчусь, как карась на сковородке, и провожу долгие часы, припав к микроскопу и наблюдая за единственным живым жарпеадо на европейской земле. Если он женится, если эта волшебная сказка кончится так, как должны кончаться сказки, и родилось у них много детей, то мы поженимся тоже. Я получу крест почетного легиона, стану ассистентом профессора, получу квартиру при музее и 3000 франков жалования. Меня наверняка отправят в Алжир, дабы разводить там наших подопечных, и мы заживем счастливо. Так что не броните меня за то, что я не свожу глаз с принца Жарпеадо». «Значит, когда он пошел следом за отцом, им двигала любовь», — подумала девушка, входя в теплицу. Тут она улыбнулась Жюлю и шепнула ему на ухо: «В таком случае, господин Жюль, поклянитесь, что будете мне так же верны, как Жарпеадо, своему королевскому роду, что будете смотреть на всех других женщин с таким же презрением, с каким принц смотрел на принцессу Финну, и я буду спокойна, когда я увижу, как вы греетесь на солнышке, курите сигару и следите за завитками ее дыма. Я скажу себе...» «Вы скажете себе? Он думает обо мне!» — вскричал Жюль. «Клянусь!» И оба бросились на зов профессора, который торжественно опустил клочок бумаги на первую опунцию, расцветшую в ботаническом саду благодаря 600 тысячам франков, выделенным палатой депутатов на постройку новых теплиц. «Разве они устроить в тип лице типографию?» — воскликнул англичанин, ставший свидетелем этой научной манипуляции. «Натопите в теплице», — приказал Гранариус. «Дай-то Бог, чтобы сегодня выдался жаркий день. Тепло, — говаривал Туэн, — это жизнь». Примечание. Леклерк Туэн. Настоящее имя и фамилия Оскар Леклерк. 1798-1845 годы. Французский агроном. Конец примечания. Глава 8. Поль и Виргиния животного царства. Примечание. Поль и Виргиния, 1789 год. Повесть Анри Бернардана де Сен-Пьера, 1737-1814 годы. Одна из классических историй любви и верности. Поль и Виргиния выросли вместе на острове Маврикий и любят друг друга с детства. Виргинию увозят во Францию, затем она возвращается назад и гибнет в результате кораблекрушения на глазах у Поля, который вскоре умирает, не в силах пережить утрату. Судя по письму Этцеля Бальзаку от 12 сентября 1841 года, название «Поли Виргиния животного царства» предполагалось вначале дать всему рассказу. Конец примечания. Вечером следующего дня, когда настало время закрытия ботанического сада, Анна медленно прогуливалась под великолепными сводами главной аллеи, вдыхая теплый и влажный воздух, поднимавшийся от поверхности Сены и смешивавшийся с садовыми ароматами. Прошедший день был на редкость жарким. столбик термометра взобрался на небывалую высоту, а такая погода особенно располагает к экстатическим видениям. Чтобы убедить сомневающихся и заткнуть клюв гарпиям от критики, позволим себе заметить, что прославленные отшельники из числа первых христиан обретались исключительно в раскаленных пустынях Африки, Египта и прочих краях, пышущих жаром, что дервиши и факиры объявляются лишь под палящим солнцем, а апостол Иоанн на острове Патмос едва не изжарился. Что же касается мадемуазель Анны, то она, наскучив дышать знойным воздухом, заставляющим львов рычать, слона зевать, а жирафу, пылкую аравийскую принцессу, и газелей, этих четвероногих ласточек, метаться в поисках родных желтых песков, уселась на краешек раскаленного камня, над которым вздымаются прозрачные стены большой теплицы, и застыла в ожидании прохлады. Однако из теплицы вырывались только клубы горячего воздуха, подобные неистовым полчищам Набуходоносора. Этого человека, который, если верить легендам, в продолжении 7 лет не брил бороды и жил как дикий зверь, тогда как на самом деле он всего лишь изучал зоологию и классифицировал виды. Примечание. Легендарный царь Вавилона Навуходоносор, согласно ветхозаветной книге Даниила, в течение 7 лет отлучен был от людей, ел траву, как вол, и орошалось его тело росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Даниил, глава 4, стихи 29-30. Конец примечания. Пройдет 600 лет, и про Кювье тоже будут слагать легенды, изображая его кюветой, приводившей в восхищение ученых. Лишь только пробила полночь, час таинств, Анна, погруженная в экстатическое состояние и прозревшая по воле великана Микроскопуса, вновь увидела зеленые луга Апунцистана. Примечание. Подражая Гофману, Бальзак вводит в сказку упоминание сверхъестественных существ собственного изобретения. Прежде уже упоминались феи Экстазиада и Арабеска, а в дальнейшем появится фея Физина. Конец примечания. Она услышала нежные песни королевства бесконечно малых и вдохнула ароматы, недоступные обонянию, утомленному ощущениями чересчур сильными. Глаза ее приобрели совершенно новые свойства, и она смогла узреть происходящее в нижних мирах. Она увидела Вольвокса на коне, принимающего участие в стипльчезе, и элегантных циркариев, пытающихся его обогнать. Примечание. Стипльчез – скачка по пересеченной местности до заранее условленного пункта. Циркарий – от греческого «керкос» – «хвост». Свободно плавающая личинка паразитических плоских червей. Конец примечания. Впрочем, они преследовали цель куда более серьезную, чем наши денди. Речь шла о том, кто скорее поглотит бедных сувоек, которые рождаются в цветах и принадлежат разом и миру животному, и миру растительному. Ни Бори де Сен-Венсан, ни Мюллер, сей бессмертный датчанин, создавший столько же миров, сколько их создал сам Господь, не сумели решить, кто же все-таки такая сувойка, животное или растение, растение или животное. Примечание. Сувойки. Род инфузорий. Жан-Батист Бори де Сен-Венсан. 1780-1846 годы, один из авторов и главный редактор классического словаря естественной истории, основного источника бальзаковских естественно-научных сведений, из статьи «Человек», напечатанной в этом издании и написанной самим Бори де Сен-Вансаном, Бальзак почерпнул определение одного единственного вида двуруких, использованное в физиологии брака. Размышление второе. Отто Фредерик Мюллер, 1730-1784 годы, датский зоолог, оставивший систематическое описание датской и норвежской фауны, автор капитальных трудов об инфузориях и насекомых. Конец примечания. Быть может, меньше затруднений доставили бы им некоторые люди, чьи головы кучера кабриолета именуют репами, хотя ученые так и не смогли выяснить, по каким признакам уличные практики определяют овощную природу этих голов. Анна очень скоро заметила, что у принца Жарпеадо счастливый вид. Он играл на лютне и высказывал свое блаженство в романсе, достойном Виктора Гюго. Нет сомнения, что эта кантата могла бы по праву занять место в восточных стихотворениях, ибо она состояла из 11 сотен и еще 11 станцев по числу красот Зашазилии, произносится как Виргиния, прекраснейшей из дочерей Ранагридского племени. Примечание. В сборнике Виктора Гюго «Восточное стихотворение», 1829 год, практически все стихотворения довольно длинные и написаны в форме станцев, то есть стихов, где строфы имеют относительную формальную и смысловую обособленность. Впрочем, упомянут этот сборник скорее благодаря своему восточному колориту, который роднит его с описанием счастливых досугов Поля и Виргинии животного царства. Обыгрывание числа 11, возможно, намек на 11 тысяч дев, сопровождавших святую Урсулу и вместе с ней принявших мученичество, предвестие трагической судьбы героини Кошенили. Конец примечания. Имя это, точно так же, как персидские имена, было говорящим и означало «дева, сотворенная из света». Прежде чем сделаться киноварью или свинцовым суриком, одним словом, самой красной краской в мире, это драгоценное создание должно было пройти три энтомологические стадии, которые предписаны всем особям, известным зоологии, не исключая человека. Виргиния в своей первоначальной форме пребывала в павильоне, который ошеломил бы поклонников мавританской или сарацинской архитектуры, настолько сильно превосходил он кружевные узоры Альгамбры, Хенералифе и самых знаменитых мечетей. Смотрите также альбом, включающий 7000 гравюр с видами Апунцистана. Примечание. Виргиния в своей первоначальной форме, то есть в стадии личинки, смотрите примечание 140. Альгамбра, архитектурно-парковый ансамбль, дворцы и крепость в Гренаде, построенный при мусульманском правлении в 13-15 веках. Хенералифе, летняя резиденция эмиров, построенная к востоку от крепости Альгамбра. Бальзак иронизирует над модой на иллюстрированные издания, которым, впрочем, принадлежали и сцены частной и общественной жизни животных. Конец примечания. Павильон этот располагался в глубокой долине, склоны которой поросли густыми лесами, подобными тем, что описаны Шатобрюаном в романе «Атала». Примечание. «Атала» или «Любовь двух дикарей в пустыне», 1801 год, повесть де Шатобриана, богатая описаниями экзотической природы. Действие ее происходит среди индейцев Северной Америки. Конец примечания. Поблизости протекал благоуханный поток, по сравнению с которым кёльнская вода португальская вода и прочие косметические средства. Все равно, что черная, грязная, вонючая вода Бьевры по сравнению с очищенной водой из Сены. Примечание. О Бьевре смотрите примечание 193. Конец примечания. Полчища солдат в мундирах из Морены, точь-в-точь похожих на французские, охраняли долину со всех сторон. Примечание. Морена красильная. Травянистое растение, из корней которого получают краситель красного цвета. Панталоны этого цвета носили французские пехотинцы. Конец примечания. Вокруг павильона плясали и пели баядеры. Принц в крайней растерянности суетился и отдавал приказания. Часовые, расставленные на большом расстоянии один от другого, повторяли пароль. Дело в том, что в нынешнем своем состоянии юная особа могла стать жертвой кровожадного гения по имени Мизокамп. Примечание. Мизокамп – враг гусениц. Разновидность так называемых наездников, перепончатокрылых насекомых, которые откладывают свои личинки внутри других насекомых, и личинки эти, питаясь органами жертвы, постепенно ее уничтожают. Конец примечания. Одетый в латы, на манер средневековых алебардчиков, и в зеленую мантию, твердостью не уступающую алмазу, Мизокамп свиреп и ужасен. Он ничуть не боится подданных Жарпеадо, и чем больше их встречает, тем охотнее пожирает на завтрак, да и на ужин тоже. Завидев издали Мизокампа, бедная Анна вспомнила испанцев Фернандо Кортеса, сходящих на мексиканский берег. Глаза сего беспощадного воина сверкают, как каретные фонари, и сам он устремляется вперед со скоростью кареты. Впрочем, не запряженной лошадьми. Лошади ему не нужны, ибо он обладает безмерно длинными ногами, тонкими, как нотные линейки, и проворными, как ножки танцовщицы. Желудок его прозрачен, как хрустальный бокал, а пищу он переваривает в ту же самую минуту, когда пожирает. Принц Поль приказал расклеить во всех лесах и всех деревнях Опунцестана прокламацию, в которой призвал всех своих мыслящих подданных встать между Мизокампом и павильоном и либо задушить чудовище, либо его насытить. Тем, кто будет пожран, он сулит бессмертие. Единственное, что он мог им предложить. Дочь профессора восхищалась принцем Полем Жарпеадо, которого любовь вдохновила на столь тонкие политические решения. Какая нежность! Какая предупредительность! Юная принцесса в точности походила на тех запеленутых беби, которых английские аристократы с гордостью приносят подышать воздухом в Гайд-парк. Таким образом, влюбленный принц Поль выказывал своей драгоценной крошке Виргинии поистине материнскую заботу. Впрочем, она и была еще самым настоящим бэби. «Что же будет, когда она подрастет?» — подумала Анна. Вскоре принц Поль заметил в поведении Зашазилии симптомы кризиса, которому подвержены сии прелестные создания. Примечание. То есть превращение из личинки в куколку. Конец примечания.